со стуком упал на гроб Филиппа последний, пятый жезл, и воцарилась тишина. В эту минуту Людовика X охватил приступ жестокого кашля, который он, как ни силился, не мог сдержать. Кровь прилила к бледным щекам. Все тело Людовика било дрожь, и, казалось, душа его отлетит прямо в отцовскую могилу. Присутствующие переглядывались. Митра клонилась к Митре, венец к венцу. Среди высокородных гостей прошел шепот тревоги и жалости. Каждого смущала мысль, а вдруг и этот умрет через 2-3 недели. Что тогда будет? Среди пэров по праву занимала свое место грозная графиня Маго Артуа с побагровевшим от холода лицом. То и дело она беспокойно оглядывалась на своего племянника, гиганта Робера, стараясь угадать, почему это накануне он явился в собор Парижской Богоматери посреди заупокойной мессы, небритый и забрызганный до пояса грязью. Где он был? Что делал? Там, где появлялся Робер, тут же начинались интриги. Благоволение, которым внезапно стал пользоваться Робер после кончины Филиппа Красивого, не предвещало графине ничего доброго. И она невольно подумала, что если нового короля, проводившего в последний путь своего отца, прохватит злой ветер, это будет ей только на руку. Окруженный легистами совета, мессир Ангеран де Мариньи, коадьютор покойного государя и главный правитель королевства французского, стоял облаченный в траурное одеяние, носить которое имели право лишь особы царствующего дома. Время от времени он обменивался многозначительным взглядом со своим младшим братом Жаном де Мариньи, архиепископом Санским, который накануне служил за упокойную мессу в соборе Парижской Богоматери, и сейчас, в золотой нитре на голове и с посохом в руке, величественно стоял в кругу высшего духовенства Парижа. Два простых нормандских горожанина, еще 20 лет назад называвшиеся просто «Ле Портье», сделали поистине головокружительную карьеру, причем старший повсюду тянул за собой младшего. Теперь братья Мариньи, как звали их по велению покойного государя, поделили между собой всю власть. Старший сосредоточил в своих руках власть гражданскую, а младший олицетворял власть церковную. Это они, соединив свои усилия, уничтожили орден тамплиеров. Старший брат Ангеран де Мариньи принадлежал к числу тех немногих людей, которые могут быть уверенными в том, что еще при жизни войдут в историю, ибо сами делают историю. И сейчас, при мысли о том, из каких низов общества он вышел и каких вершин достиг, его охватывала гнетущая печаль. «Государь Филипп, король мой!» Мысленно обращался он к гробу, скрывавшему останки его господина. «Я служил вам верой и правдой, и вы давали мне самые высокие поручения, осыпали меня бесчетными милостями и благодеяниями. Дни и ночи мы трудились вместе. Одинаково думали мы об одних и тех же предметах. Случалось, мы совершали ошибки, но мы старались их исправлять. Клянусь вам защищать то дело, о котором мы пеклись совместно, продолжать его, вопреки воле тех, кто поспешит на него ополчиться. Но до чего же я теперь одинок?» Недаром Ангеран де Мариньи был наделен страстями политика. Он мыслил о Франции так, как будто был вторым ее государем. Эгидий де Шамбли, аббат Сен-Дени,